«Ну да, взял и поменял цвет кожи», — фыркнул он, явно не веря ни единому слову. «Вижу, тебе нужны доказательства». «Будут тебе доказательства», — усмехнулся, начиная расстегивать комбинезон. «Тогда вспоминай, когда ты нашел меня на пляже, ты решил, что я воин, правильно?» «Допустим, он чуть опустил игольник, напряженно наблюдая за моими движениями». «Тогда ты сказал, что я воин, потому что на мне было много шрамов». «Возможно», — его голос дрогнул, в глазах мелькнуло сомнение. «Хорошо, теперь смотри сюда», — расстегнул комбинезон и снял его до пояса. «Теперь смотри на руку, не на цвет кожи, а на шрамы». Он долго ходил вокруг, рассматривая отметины. Потрогал шрам на руке, его пальцы словно пытались убедиться в реальности увиденного. «Этого не может быть. Как такое возможно?» Пробормотал он, опуская оружие, его лицо выражало полное потрясение. «Дарс, мы не твоей планете, а здесь все возможно». «Не хотел, да меня сделали таким». «Так получилось», — медленно застегнул комбинезон, давая ему время осмыслить увиденное. «Никогда бы не подумал, что такое возможно», — прошептал он, качая головой. «Возможно, Дарс, возможно, только не для простых смертных. Убери ты, наконец, свой игольник. Давай лучше выпьем за встречу, ведь я думал, что ты погиб в колонии, и очень жалел, что не успел тебе помочь», — жестом указал на стол, где стояла бутылка. «Объясни, как ты стал таким?» Он убрал оружие в кобуру, его руки все еще слегка дрожали от пережитого потрясения. «Послушай, я от тебя никогда ничего не скрывал, ты же знаешь, но выключи нейросеть, тогда поговорим», — указал на дверь, проверяя, нет ли кого поблизости. «Как скажешь», — кивнул Дарс, прикрывая глаза на секунду, чтобы выполнить команду. «Да если что-то записал, лучше сотри, поверь, это в твоих интересах», — понизил голос до шепота. «Сделал», — отрывисто бросил он, открывая глаза. «Дарс, если тебя интересует, где могут с тобой сделать такое, то станция называется CNJ-247, это вроде у аратанцев. Вот только если сделаешь запрос в сети, к тебе сразу появится куча вопросов от местного СБ. Эта станция не для простых смертных, как уже сказал, о ней знают только те, кто должен знать. Поэтому не советую делать подобный запрос в сети», — неторопливо объяснил, наблюдая за реакцией. «Почему ты мне это рассказываешь?» Он присел на край стола, не сводя с меня напряженного взгляда. «Ты спросил, я ответил. Помнишь, еще на планете я тебе говорил, нужно ли тебе это знать?» «Так и здесь ничего не поменялось». «Что сидишь?» «Наливай, выпьем за нашу встречу», — улыбнулся, протягивая стаканы. Он, наконец, открыл бутылку, разлил настойку по стаканам, его движения стали увереннее. «Рик, как ты выжил?» «Мне сказали, что ты погиб», — спросил Дарс, поднимая стакан. «В какой-то степени это правда. После того, как мы попались там на станции. Меня отправили в рабство на одну зачуханную оградную планетку. Там хозяйка действительно убивала всех ее рабов мужского пола. Вернее, никто не знал, что она с ними делала, никто просто не возвращался обратно. Мне повезло, случайно обнаружил у себя номер своего старого банковского счета. Выкупился, а потом сбежал с планеты. Меня долго искали и преследовали», — отхлебнул настойки, чувствуя, как она обжигает горло. «Ты лучше расскажи, как ты выжил». «Я смог узнать, что ты оказался в дальней колонии и хотел выкупить у колонии твой контракт, но не успел, выяснилось, что ты погиб». Он хлебнул настойки из стакана только после того, как я попробовал ее сам, старая привычка проверять напитки не исчезла. «Повезло. Наш отряд был в разведке, мы исследовали местность для нового рудника, когда на поселение напали тагалы. Все погибли в поселении тогда, все, кто там находился, его глаза потемнели от воспоминаний. Нас тоже записали в погибшие, так как многие тела тагалы забрали с собой. Потом с контрабандистами выбрались с планеты. Сейчас наемничаем. Что-то вы выглядите как-то неважно. Замученные все и вооружены плохо». Заметил, разглядывая его потрёпанную форму. «Заказов мало, и с репутацией у нас проблемы», — вздохнул Дарс, крутя в руках пустой стакан. «Что так?» Поднял бровь, наливая ему еще настойки. «Последние два заказа не получилось выполнить, сейчас вот здесь застряли». Он залпом выпил второй стакан, словно пытаясь залить горечь неудач. «А ты чем занимаешься?» Перевел тему Дарс, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Как тебе сказать, сейчас сам не знаю, чем и занимаюсь, так, вольный стрелок», — пожал плечами, откидываясь на спинку кресла. «Это твой корабль?» Он обвел взглядом помещение. «Мой. Ты богат?» В его голосе появились нотки любопытства. «Нет, не богат, но и не беден», — уклончиво ответил, покачивая стакан в руке. «Чем ты тогда занимаешься?» Он подался вперед, и его глаза заблестели от интереса. «Дружище, боюсь, не стоит тебе знать ответ на этот вопрос», — покачал головой, отставляя стакан. «Почему-то я так и подумал», — хмыкнул Дарс, откидываясь назад. «Слушай, выйди и скажи вашему хакеру-недоучке, чтобы перестал ломать мой шлюз. У него все равно ничего не получится, и скажи остальным, что тебе здесь ничего не угрожает, пусть не беспокоится», — кивнул на дверь, бросив взгляд на мониторы безопасности. «Сейчас скажу», — Дарс кивнул и быстро вышел. Он ушел, поговорил с ними и озадаченно вернулся обратно. Его лицо выражало беспокойство. «Рик, у нас проблемы», — произнес он, нервно теребя застежку на рукаве. «Проблемы? У нас? Какие?» Удивленно посмотрел на него. «Они взяли на тебя заказ», — выпалил он, избегая прямого взгляда. «В смысле на меня?» Прищурился, вставая из-за стола. «Тебя заказали, и они взяли заказ», — пояснил Дарс, отступая на шаг. «Нет проблем, пусть штурмуют, я им даже шлюз открою», — махнул рукой, возвращаясь к своему стакану. «Глава 19, ты это серьезно? Дарс недоверчиво покачал головой, его глаза расширились от удивления. «Конечно. Пусть рискнут, ни один отсюда живым не уйдет», — спокойно заявил ему, отпивая настойку. «Они же убьют тебя», — в его голосе звучало искреннее беспокойство. «Дарс, у вас нет штурмовых дроидов для того, чтобы взломать оборону этого корабля, а всех остальных я уничтожу еще на подходе к шлюзу», — холодно констатировал, глядя ему прямо в глаза. «Что нам теперь делать?» Он нервно забарабанил пальцами по столу. «Не знаю, дружище. Это не мои проблемы. Возьмите что-нибудь попроще. Боюсь, я не по зубам твоим приятелям», — пожал плечами, наблюдая за его реакцией. «Даже не знаю, как быть. Почему они тебя заказали?» Дарс провел рукой по волосам, его плечи поникли. «Это сложно объяснить, из-за женщины, в общем. Она была в одном клане, спасая ее, объявил войну ее противникам, другому аварскому клану, попытался кратко пояснить, не вдаваясь в подробности. Ты действительно в полиции служишь?» Его брови поползли вверх от удивления.